В его необозримой всеобъятности забываются все различия, а всякое непостоянство приходит к полному покою. Конец цитаты. Ши Дао Ань. Четвертый век. Следующая колонка. На странице 257. Те, кто покидают свои семьи, живут в уединении, дабы претворить возвышенные помыслы, и изменяют мирские нравы, дабы водворить в мире истину. Изменяя мирские нравы, они не могут следовать в своем поведении ритуалам, являющимся основой мирской жизни. Живя в уединении, они должны заботиться о чистоте помыслов. Только так могут они спасти утопающий в бездне мир, вырвать скрытые корни перерождений и до конца претворить мудрость переправы на другой берег. Если даже один человек достигнет таким образом совершенной добродетели, путь охватит все шесть категорий его родственников и распространится по всей Поднебесной. Хотя монах не имеет знатного титула, он претворяет идеал доброго правления в том, что предоставляет людей самим себе. Вот почему в семье он не блюдет обязанности, налагаемые на него семейными узами, и однако же не нарушает сыновней почтительности. Вне семьи он пренебрегает почтительностью в служении государю и, однако же, не теряет своего почтения к нему. Конец цитаты. Хуэй Юань, пятый век. Страница 258. Духовная практика. В буддийской литературе содержится обширная классификация видов и приемов медитативной практики, а также различных уровней духовного совершенства. Склонность к формализации духовного опыта легко уживается у буддийских авторов с вкусом к фантастике и визионерству. Подобное сочетание покажется не столь удивительным, если учесть, что буддийские учителя ведут речь о реальности, заведомо неизъяснимой. Страница 259. В основе духовной практики буддизма лежит идея интуитивного постижения недуальности всех оппозиций. Эта идея распространяется прежде всего на сознание. Буддийская терапевтика духа призвана обнажить иллюзорность всякого опыта и всех представлений. В традиции буддизма Махаяны принято различать две стороны сознания, находящиеся между собой в отношениях все той же недуальности. Сознание зависимое, представленное потоком приходящих восприятий, и сознание совершенное, составляющее подлинный субстрат нирваны. Поэтому всякое восприятие может быть и препятствием для постижения высшей истины, и дверью к ней. Прозрение и заблуждение в буддизме — это только два разных восприятия одного и того же состояния. Мудрое действие в буддизме — это акт абсолютной свободы, превосходящий все оппозиции. Классическим образцом практики совершенствования в зрелом китайском буддизме можно считать систему, разработанную в конце VI века Джи. Эта схема включала в себя традиционные 10 ступеней совершенствования, во многом осмысленных заново. Первое. Созидание добрых причин. Дзюи Юань. Речь идет о соблюдении моральных заповедей буддизма. Второе. Устранение желаний. Ай Юи. Подавление желаний, рождаемых 5 органами чувств и в особенности похоти. Третье. Снятие экранов. Ци Гаи. Имеется в виду 5 видов преград, мешающих непосредственному постижению реальности. Первый – экран вожделений. Второй – экран ослепленности, соответствующий невосприимчивости сознания к истине. Третий – экран усыпленности, то есть погруженность сознания в пустые мечты и фантазии. Четвертый – экран распущенности. Пятый – экран сомнения. Четвертое. Гармонизация, тяохэ, этот этап соответствует практике духовно-телесной культивации в собственном смысле слова и включает в себя гармонизацию пищи, то есть правила диеты, гармонизацию сна, то есть правильный режим сна и бодрствования, гармонизацию тела, правильная поза в медитации, гармонизацию дыхания и гармонизацию сознания. Пятое. Удобные способы практики. Фан, бянь, син. К таковым джи причисляет, во-первых, умение заниматься совершенствованием свое удовольствие, во-вторых, умение постоянно практиковать медитацию без усилий над собой, в-третьих, добрые мысли, в-четвертых, умение находить удовольствие в своих мыслях и, в-пятых, твердое убеждение в истинности избранного пути. Страница 260.